Глава вторая. Нескучная. Не сносен мне зимой суровый наш климат. Глубокие снега, трескучие морозы, но летом я люблю и русские березы, и наших лип душистых аромат, как часто в знойный день под их густою тенью в нескучном я душою отдыхал. В. Н. Много есть садов, лучше нашего нескучного, которые скорее можно назвать рощою, чем садом. Но едва ли можно найти во всей Москве и даже в ее окрестностях такое очаровательное место для прогулки, а особливо, если вы идете гулять не для того только, чтоб людей посмотреть и себя показать. Это нескучное, поступившее ныне в ведомство московской придворной конторы, принадлежало некогда К.Ш., человеку доброму, радушному и большому хлебосолу. Я не знаю, кому принадлежал этот сад прежде, но только помню, что когда он не был еще собственностью К.Ш., то порядочные люди боялись в нем прогуливаться и посещали его очень редко. Тогда этот сад был сборным местом цыган самого низкого разряда, отчаянных гуляк в полуформе, бездомных мещан, ремесленников и лихих гостинодворцев, которые по воскресным дням приезжали в нескучное пропивать на шампанском или полушампанском барыши всей недели. Гулять, буянить, придираться к немцам, ссориться с полуформенными удальцами и любезничать с дамами, которые по изгнании их из нескучного сделались впоследствии украшением Ваганькова и Марьиной рощи. Ваганькова — кладбище за Пресненской заставой, любимое гулянье простого народа. На каждом шагу встречались с вами купеческие сынки в длинных сюртуках и шалевых жилетах, замоскворецкие франты в венгерках, не очень ловкие, но зато чрезвычайно развязные барышни в купавинских шалях, накинутых на одно плечо, вроде греческих мантий. Вокруг трактиров пахло пуншем, по аллеям раздавались щелканье каленых орехов, хохот, громкие разговоры, разумеется, на русском языке, иногда с примесью французских слов нижегородского наречия. «Коман ву парте ву? Требьян! Бонжур, моншер!» Изредка вырывались фразы на немецком языке, и можно было подслушать разговор какого-нибудь сидельного мастера с подмастерьем булочника, который, озираясь робко кругом, толковал меж собою о действиях своего квартального надзирателя, о достоверных слухах, что их частный пристав будет скоро сменен, и о разных других политических предметах своего квартала. С изгнания цыганских таборов из нескучного и уничтожения распивочной продажи все это воскресное общество переселилось в разные загородные места и в особенности в Марьину рощу. Когда я познакомился с новым владельцем нескучного, этот сад принял уже совершенно другой вид. Дорожки были вычищены, знаменитый мост, соединяющий обе части сада, мост, который, к сожалению, теперь уж не существует, исправлен, укреплен и сделан безопасным. Домики украшены, и к воротам сада подъезжали не одни уж рессорные тележки и ухарские пары, но очень часто четвероместные кареты, а по тенистым аллеям бегали миловидные дети и мелькали соломенные шляпки московских дам высшего общества. Потом выстроили в нескучном воздушный театр, то есть театр без кровли, на котором давали не только водевили и дивертисменты, но даже большие комедии, трагедии и балеты. Я очень помню, как однажды в проливной дождь дотанцевали последнее действие венгерской хижины почти по колено в воде. «Венгерская хижина» или «Знаменитые изгнанники», балет «Дидло», 1817 год. Эта новость понравилась, и нескучная сделалась любимым гулянием московской публики. Но знаменитости слава земная, прах! Когда нескучное было в ходу, и жители Большого Калужского проспекта начинали уж поговаривать без всякого уважения о Тверской улице и при всяком удобном случае рассказывать с гордостью, что их дома в двух шагах от нескучного, за петербургской заставою тихо и безмолвно вырастал опасный его соперник. Петровский парк был еще в младенчестве, но он мужал не по дням, а по часам. И вдруг, как будто бы волшебством, возникли на чистом поле прекрасные дачи, разослали широкие дороги, зазеленелись бархатные луга, усыпанные куртинами, поднялся красивый портик театра, прекрасного как игрушка, на которую нельзя было не налюбоваться, и выросла из земли огромное здание воксала со всеми своими принадлежностями. Вся Москва хлынула за Тверскую заставу. Нескучное опустело. Его воздушный театр превратился в пепел, то есть он был продан на дрова. Диковинный мост обвалился, и обыватели Большой Калужской улицы стали обращать внимание на каждую проезжающую карету, сбавили половину цены с найма своих домов и не хвастались уже своим соседством с нескучным садом, в котором стало очень скучно, по крайней мере, для любителей многолюдной толпы, то есть для 99 сотых частей гуляющей публики. Вот краткая современная история нескучного. Теперь позвольте мне сказать о нем несколько слов в топографическом отношении и описать его так, как оно было в счастливые времена своей мимолетной славы и минутного величия. Этот сад, начинаясь от рощи, принадлежавшей князю Голицыну, оканчивался за Калужской заставой. Одной стороною он обращен к Донскому монастырю, другая тянется по крутым и гористым берегам Москвы-реки. Войдя главными воротами в широкую аллею, ровную и гладкую, как Тверской бульвар, вы никак не отгадаете, что вас окружают, если не пропасти, то, по крайней мере, такие буераки, что я не советую никому ходить вечером по левой стороне аллеи, между деревьями, которые растут на самых закраинах обрывистых и глубоких оврагов. Когда вы доходили до конца аллеи, вам открывался на правой стороне, окруженный цветниками, господский дом со всеми своими принадлежностями. Этот дом исчез также с лица земли, но он отжил свой век. И тогда уже страшно было смотреть на этого маститого старца. Сквозь тесовую обшивку, покрытую желтой краскою, проглядывали его трещины. Точно так же, как, несмотря на толстые слои белил и румян, прорезываются глубокие морщины на лице какой-нибудь допотопной красавицы, которая хочет остаться вечно молодою. От дома начиналась прямая дорожка, ведущая на длинный мост. Не бойтесь, ступайте смело за мною. Этот мост поставлен на деревянных срубах, и хотя на взгляд очень подозрителен, но гораздо прочнее и надежнее господского дома. Вот мы дошли до его середины, теперь остановимся, обопремся на перила и поглядим, что у нас под ногами. Если и это нельзя назвать пропастью, так что ж это такое? Овраг? Нет, воля ваша, у меня язык не повернется назвать таким пошлым именем первую диковину нескучного. Представьте себе поросшее сплошным лесом ущелье, мрачное и глубокое для всякого человека с хорошими глазами и почти бездонное для того, кто имеет несчастье быть близоруким. Столетние деревья, растущие на дне его, кажутся нам деревцами, потому что вы видите только одни их вершины. Их корни омывает едва заметный проток, составляющий по ту сторону моста небольшой пруд. Если вы сойдете по извилистой тропинке на дно этой... ну да, этой пропасти, то вам надобно будет лечь на спину, чтоб, не свихнув себе шеи, посмотреть на многолюдную толпу гуляющих по мосту, который как будто бы висит на воздухе. Но я не советую вам ходить в эту преисподнюю, если вы не любите ужей. Это их подземное царство, из которого они выползают иногда в аллеи сада, вероятно, для того, чтобы полюбоваться на свет Божий и погреться на красном солнышке. Сколько раз встречал я полночь на этом мосту. Я жил тогда в нескучном. Однажды, никогда не забуду этой ночи, мне что-то не спалось. Я встал, оделся на скорую руку и пошел бродить по саду. Ночь была лунная. Воздух теплый, влажный, напитанный ароматом. Дойдя до середины моста, я остановился. Мертвое молчание, густая тень деревьев, и под ногами эта пропасть, жилище пресмыкающихся и приют летучих мышей, все располагало мою душу к каким-то таинственным ощущениям, все переносило ее в мир чудес и очарований. Мне казалось, что я стою у входа в знаменитую Волчью долину, что над ней ее льют роковые пули, и черный стрелок выглядывает из-за толстого пня сухой березы, которая, как мертвец в белом саване, отделяется от темной зелени живых деревьев. «Черный стрелок выглядывает», подразумевается антураж оперы фон Вебера «Волшебный стрелок», 1821 год. Вот яркий луч месяца прокрался между листьями и заблестел на чешуйчатой спине красноголового ужа. Вот что-то зашелестилось над моей головою, и летучая мышь, крутясь по воздуху, исчезла в глубине ущелья. Вот набежала черная туча, луна скрылась за нею, мрак сгустился, и сотни светляков, как звездочки, затеплились на кустах и высокой траве, которая растет привольно на дне этих неприступных стремнин и буераков, и в то же самое время на вершине высокой сосны заохал вещий филин. Я не могу рассказать вам, что за странные ощущения, похожие на тихую грусть, не чуждые какого-то страху, но вместе с этим чрезвычайно приятные овладели моей душою. Страх — чувство болезненное, но эта безотчетная робость, от которой замирает слегка наше сердце, имеет в себе какую-то неизъяснимую прелесть. Более часу простоял я, как прикованный к одному месту. Я не замечал, как звезды исчезали одна за другою, как скрылся месяц, как запылали облака, и море света разлилось на востоке. Веселое чиликанье пробудившихся птиц заставило меня очнуться. Неугомонный филин давно уже убрался в свое дупло, летучие мыши также попрятались, и сквозь просвет частых деревьев засверкал позлощенный крест высокой колокольни Новодевичьего монастыря. Вы очень ошибетесь, если подумаете, что эта пиетическая ночь создалась в моем воображении. Всякий, кто живал в нескучном, подтвердит мои слова. В этом саду попадаются очень часто ужи, водятся летучие мыши, блестят по ночам светляки, и когда я жил в нескучном, каждую ночь перед рассветом раздавались отвратительные крики сов и стонал зловещий филин. За этим мостом, которого теперь следов не осталось, начинается другая часть сада. Прямая дорожка, проложенная между густых куртин березовых и липовых деревьев, приводила вас к одноэтажному домику, в котором некогда помещалась ресторация. В двух шагах от него на небольшом возвышении стояла беседка. Она соединялась подземным ходом с нижним этажом другого домика, которого существование нельзя было и подозревать, потому что он выстроен был на скате глубокого оврага. Из верхнего его жилья можно было пройти в беседку крытым переходом или какой-то висячей галереей, не очень благонадежную, но зато очень живописную. Все это было в совершенном запустении, кругом дичь, высокая трава, огромные деревья и немного пониже, источник прекрасный и чистый, как хрусталь, воды. Позади беседки небольшой мост соединял с садом что-то похожее на остров, который вместо воды окружен был со всех сторон обрывистыми оврагами. Теперь мы воротимся с вами назад и взглянем на великолепную липовую аллею, где вы можете и в самый полдень найти прохладную тень и укрыться от палящего солнца. Подле, на пространном лугу, возвышался некогда деревянный колизей под скромным названием «Воздушного театра». Не знаю теперь, а тогда было тут прекрасное эхо, которое повторяло с удивительной точностью двусложные слова. Сколько раз, бывало, я приходил один или вместе с любезным семейством Гевых пробуждать этот чудный отголосок. Однажды под вечер я стоял уж с полчаса против театра и радовался, как дитя, когда эхо повторяло каким-то насмешливым голосом: «Девка, кошка, слушай, молчи». «Не прогневайтесь, сударь», — сказал мне один из садовых сторожей, который уж несколько минут стоял подле меня и покачивал головою. «Напрасно вы изволите этим забавляться». «А что, любезный?» «Да так-с, нехорошо». «Почему ж нехорошо?» «Ведь он не любит, сударь, чтоб его тревожили». «Его? Да о ком ты говоришь?» «Ну вот, что вас передразнивает». «А что ж ты думаешь, кто это?» «Известное дело, хозяин». «Какой хозяин?» «Ну, или домовой, сударь. Его трогать не надобно, ведь не ровен час, как пристанет, так не отвяжется». «Ах ты, дурак, дурак!» — сказал я с громким смехом. «Дурак, дурак!» — повторило эхо и захохотало так натурально, что бедный сторож вздрогнул, пробормотал что-то под нос и плюнул, вероятно, на лукавого, а может быть, и на меня, как на совершенного безбожника. В конце липовой аллеи сходились две дорожки. Одна шла направо, к Москве-реке, другая вела к самому живописному месту Нескучного. Мы зайдем туда после. А теперь я попрошу вас со мной на берег реки. Вот мы спускаемся вниз по изгибистой тропинке, перерываемой в нескольких местах деревянными лестницами, и сходим, наконец, на песчаный берег Москвы-реки. Позади нас пруд, за ним вдали, как будто опираясь на вершины деревьев, тянется длинный мост. Перед нами несколько красивых домиков, колодец и красивая галерея для ходьбы в ненастную погоду. Это заведение искусственных минеральных вод. «Какие минеральные воды?» — спросите вы. «Да ведь они на Остоженке». «Да, теперешние на Остоженке. А первые искусственные воды, воды, которыми никто не лечился, несмотря на то, что они стоили очень дорого хозяину, были в Нескучном». Заведение искусственных минеральных вод в Нескучном существовало до 1824 года, колодец засыпан в 1835 году. Аналогичное заведение на Остоженке, между первым и вторым Ушаковскими переулками, было основано в 1828 году профессором Лодером, 1753-1832 годы. Вот краткая история их начала, бытия и кончины. Один глубокомысленный испытатель естества, досужий и оборотливый немец, заметил хозяину, что в его колодце вода минеральная, потому, дескать, что в ней есть частицы известковые, железные и разные другие, и что хотя и в обыкновенной воде бывает не без примеси, но его колодезная вода имеет особенную целебную силу. Но так как эта сила не то чтоб отличная какая сила, а только как сила, укрепляющая и утоляющая жажду, то не мешало бы завести около колодца и другие разные воды, имеющие разнородные силы. И что он берется сделать все это самым легким, вновь изобретенным способом, не требуя ничего, кроме посильного денежного вспоможения, необходимого для устроения сего филантропического и чисто европейского заведения. Добрый и благородный К.Ш., обрадованный мыслью, что он может положить основание такому благодетельному и общеполезному заведению, приступил немедленно к делу. Сначала, пока строили домики для ванн, залу для питья вод и галерею для прогулки больных, можно было видеть, по крайней мере, на что выходят деньги. Но как дошло дело до химической части, то добрый К.Ш. призадумался. «Ох уж мне эти машины!» — говаривал он довольно часто. «Не успеешь сделать одну, подавай другую!» «Да ведь как дороги проклятые! Расходы ужасные, а взглянуть не на что! Ну, видно, плакали мои денежки!» И действительно, первая попытка завести в Москве искусственные минеральные воды не имела никакого успеха. Вот решились, наконец, прибегнуть к самому сильному и последнему средству. Воды составлял и всем распоряжался все тот же глубокомысленный испытатель естества, а смотрителем при них, то есть сторожем, был простой русский человек. На место его сделали смотрителем какого-то физиканта с толстым чревом и важным лицом. У этого мусью была преудивительная фамилия, и он ни слова не говорил по-русски. Кажется, чего б еще? Нет, и это не помогло. В ванной никто не садился, воды не пили, в галерее не гуляли, а физикант брал по 500 рублей в месяц жалованье, а испытатель естества придумывал все новые машины и сам назначал им цену. Тяжко пришлось хозяину. Конечно, он имел удовольствие пить свою собственную зельцерскую воду и подчивать ею своих приятелей. Но если б счесть, во что обошлась ему эта забава, то для него гораздо бы выгоднее было вместо домашней зельцерской воды пить старый Рейнвейн и подчивать своих гостей столетним венгерским вином. Между тем, под руководством знаменитого профессора Лодера положено основание нынешнему заведению искусственных вод на Остоженке. Их скоро открыли, они вошли в моду, и участь первоначального заведения была решена. Теперь не только не осталось следов ванн и галереи, но даже засыпан и колодец. Долго я добивался, но никак не мог узнать, кому вошла в голову странная мысль вырыть этот колодец. Он уже давно существовал, а никто не подозревал в нем никакой целебной силы. Следовательно, нашелся же человек, который задумал выкопать колодец с обыкновенной, но только дурною водою на самом берегу реки, в которой вода весьма приятного вкуса.